Глава шестая. Мы не доезжаем до К. В вагоне было так темно, что я сделал маленькую щелку, чуть приподняв шторку на окне, уселся возле столика и попробовал открыть чемоданчик. Ключа нигде не было видно, но, повертев во все стороны замки, я все же его открыл, хотя и не без некоторого количества проклятий. Сверху лежали аккуратно завернутые коробочки с винными ягодами, сушеными, прессованными абрикосами и финиками. Я вынул их и под несколькими листами белой бумаги нашел письмо на мое имя, и почерк его был мне незнаком. Я уже не боялся шелестеть бумагой, так как флорентиец продолжал спать своим смертоподобным сном. Я разорвал конверт и прежде всего взглянул на подпись. Внизу было четко написано «Али Махмуд». Письмо было недлинное, начиналось обычным восточным приветствием «Брат». Али молодой писал, что посылает забытые мною в студенческой куртке вещи, а также белье и костюм, которые мне, вероятно, пригодятся и которые я найду в большом чемодане. Прося меня принять от души посылаемое в подарок, он прибавлял, что в чемодане я найду все необходимые письменные принадлежности и немного денег, лично ему принадлежащих, которыми он братски делится со мной. В другом же отделении сложены только женские вещи, деньги и письмо, которое он просит передать Наль при первом же моем свидании с нею, когда и где бы это свидание ни состоялось. Далее он писал, что Али Мохаммед посылает мне тоже посылочку, которую я найду среди носовых платков. Али молодой очень просил меня не смущаться финансовым вопросом, говоря, что вскоре увидимся и, возможно, обменяемся ролями. Я был очень тронут такой заботою и ласковым тоном письма. Подперев голову рукой, я стал думать об Али, его жизни и той трещине, которая образовалась сейчас в его сердце, в его любви. Фиолетово-синие глаза Али молодого, его тонкая фигура, такая худая и тонкая, что можно было принять ее за девичью, походка легкая и плавная. Все представилось мне необыкновенно ясно, и было полно очарования. Я не сомневался, что он хорошо образован, а подле такой огненной фигуры, как Али старший, мудрость которого светилась в каждом взгляде и слове, вряд ли мог жить и пользоваться его полным доверием неуемный и неблагородный человек. Я подумал, что всю жизнь мальчик Али прожил в атмосфере борьбы и труда за дело освобождения своего народа, и, вероятно, в его представлении жизнь человека и была ничем иным, как трудом и борьбой, которые стояли на первом плане, а жизнь личная была жизнью номер два. Я не мог решить, сколько же ему лет, но знал, что он гораздо старше Наль. На вид он был так юн, что нельзя было ему дать больше 17 лет. Я снова перечел его письмо, но и на этот раз не понял, какие вещи мог отыскать Али в моем платье. Я заглянул снова в чемодан, хотел было поискать, где лежат носовые платки, но, приподняв случайно какое-то полотенце, вскрикнул от изумления. В полутьме вагона сверкнуло что-то, и я узнал дивного павлина на записной книжке брата. Только теперь я вспомнил, как мы перебирали туалетный стол брата, и я сунул эту вещь в карман. Я вынул книжку и стал рассматривать ювелирную чудо-работу. Чем дольше я смотрел на нее, тем больше поражался тонкому и изящному вкусу мастера. Распущенный хвост павлина, благодаря игре камней, казался живым, точно шевелился. Голова, шея и туловище из белой эмали поражали пропорциональностью и гармонией форм. Птица жила. Как надо любить свое дело, знать анатомию птицы, чтобы изобразить ее такую, подумал я. И какая-то горькая мысль, что мне уже 20 лет, а я ничего, ни в одной области, не знаю настолько, чтобы создать что-нибудь для украшения или облегчения жизни людей, пронеслась в моей голове. Я все держал книжку перед собой, и мне захотелось узнать ее историю. Была ли она куплена братом? Но я тотчас же отверг эту мысль, так как брат не мог бы купить себе столь ценную вещь. Был ли это подарок? Кто дал его брату? Уносясь мыслями в жизнь брата, такой короткий и сокровенный кусочек, который я вдруг узнал, я связал фигуру павлина с тем украшением на челме Али Мохаммеда, которое было на ней во время пира. То был тоже павлин, совершенно белый, из одних крупных бриллиантов. Вероятно, павлин является эмблемой чего-либо, соображал я. Жгучее любопытство разбирало меня. Я уже был готов открыть книжечку, чтобы прочесть, что писал брат, но мысль о порядочности, в которой он меня воспитывал, остановила меня. Я поцеловал книжку и осторожно положил ее на место. «Нет», — думал я, — «если у тебя, брата отца, есть тайны от меня, я их не прочту, пока ты жив. Лишь если жизнь навсегда разлучит нас, и мне так и не суждено будет передать тебе в руки твое сокровище, я его вскрою. Пока же есть надежда тебя увидеть, я буду верным стражем твоему павлину». Жара становилась невыносимой. Я съел еще одну сочную грушу и решил отыскать посылочку Али Мохаммеда. Вскоре я нашел стопку великолепных носовых платков, и между ними лежал конверт, в котором прощупывалось что-то твердое, квадратное. Я вскрыл конверт и чуть не вскрикнул от восхищения и изумления. Внутри находилась коробочка с изображением белого павлина с распущенным хвостом. Не из драгоценных камней была фигурка павлина, а из гладкой эмали и золота с точным подражанием расцветки хвоста живого павлина. Коробочка была черная, и края ее были унизаны мелкими ровными жемчужинами. Я ее открыл. Внутри она была золотая, и в ней лежало много мелких белых шариков, вроде мятных лепешек. Я закрыл коробочку и стал читать письмо. Оно меня поразило лаконичностью, силой выражения и необыкновенным спокойствием. Я его храню и поныне, хотя Али Мохаммеда не видел уже лет 20, с тех пор, как он уехал на свою родину. «Мой сын», — начиналось письмо, — «ты выбрал добровольно свой путь, и этот путь — твоей любовь и верность тому, кого ты сам признал братом-отцом. Не поддавайся сомнениям и колебаниям, не разбивай своего дела отрицанием или унынием. Бодро, легко, весело, будь готов к любому испытанию и неси радость всему окружающему. Ты пошел по дороге труда и борьбы, утверждай же, всегда утверждай, а не отрицай. Никогда не думай, не достигну, но думай, дойду. Не говори себе «не могу», но улыбнись детскости этого слова и скажи «превозмогу». Я посылаю тебе конфеты, они обладают свойством бодрящим. И когда тебе будет необходимо собрать все свои силы, или тебя будет одолевать сон, особенно в душных помещениях, или при качке, проглоти одну из этих конфет, не злоупотребляй ими, но если кто-либо из друзей, а особенно твой теперешний спутник, попросит тебя покараулить его сон, а тебя будет одолевать изнеможение, вспомни о моих конфетах. Будь всегда бдительно внимателен». «Люби людей и не суди их, но помни также, что враг зол, не дремлет и всюду захочет воспользоваться твоей растерянностью и невниманием. Ты выбрал тот путь, где героика чувств и мыслей живет не в мечтах и идеалах или фантазиях, а в делах простого и серого дня. Жму твою руку, прими мое пожатие бодрости и энергии. Если когда-либо ты потеряешь мир в сердце, вспомни обо мне». И пусть этот белый павлин будет тебе эмблемой мира и труда для пользы и счастья людей. Письмо было подписано одной буквой «М». Я понял, что это значило «Мохаммед».